Человек из ресторана. Глава 9. Сказался я метродотелю, что завтра приду к 14:00. Пришел домой в 16:00, а у нас еще свет. А это все мои в одну комнату сбились и спят при огне. Страшно им, что кривой повесился. Наташка на диванчике прикорнула, Калюшка там на столе голову положил. Как сиротинки какие. Только Луша не ложилась, потому что жутко ей в спаленку нашу идти, рядом с той комнатой, где кривой обитал. Поднял Калюшка голову и смотрит, тяжело так, и сразу похудел, одни глаза. «Чего ж ты не ложишься?» — спрашиваю. Молчит. А Луша мне: «Измаял он меня, хоть ты-то его успокой, все твердит из-за нас, да из-за нас. И так-то вот все мерещится, а он еще тут. Спасибо еще Черепахин, Наташку все развлекал, конфеты ей принес с бала. Посмотрел я, дверь в комнату кривого закрыта, даже стул приставлен. Так вот и мерещится, как он там лежит на полу и кулаками грозится. Стал я Калюшку успокаивать, рассказал, что директор и видел, и он очень веселый был и ласковый, а он мне вдруг сердито так: «Будете завтра говорить с ними, так держите себя как следует, а то привыкли кланяться». Очень он меня этими словами уколол. «А вот ты, говорю, привык с отцом зуб за зуб. Ты вот, может, последнего человека жалеешь, какого-то кривого, который нам напакостил через свою гордость. Он, говорю, и удавился-то нарочно у нас, а ты своему отцу в глаза тычешь». А он мне с такой укоризной даже головой стал качать. «А вы еще при религию говорите. Религиозный человек». Тогда я в расстройстве был и так, конечно, про кривого сгоряча сказал. А он меня не мог извинить. «А ты, говорю, после этого скота не сын, дармоед ты, вот что». Он повернулся и пошел в коридорчик, где спал. «Они бы хоть бить кого, хоть убежать бы!» Рванул я Наташку с дивана, обругал. А она со сна смотрит, ничего не понимает. Пошел водки выпил прямо из графина. Залить бы все. Я очень много тогда перестрадал. И потом... Ах, как я болел Калюшкой! И не приласкал я его за всю жизнь, а обижал часто. Друг дружку обижали, характер-то у него вот каменный. Легли мы с Лушей спать, а она как приставать, чтобы переехать с квартиры. «Не останусь и не останусь здесь ни за что. Во всех углах, — говорит, — куда ни пойдешь, все представляется, как дразнится. И мне-то вот стоит в дверях и смотрит, как той ночью. А у нас очень крысы полы грызли тогда, ну прямо как царапается кто под полом. Лежим и думаем, и сон не берет. А Луша говорит: Поликарп-то, Сидорыч, как странно стал себя вести. Сегодня весь день как-то ушел по комнате кружиться и себя за голову щупал. А пришел с бала и Наташке колечко поднес. Говорит, на улице нашел. И совсем новенькое, с красным камушком. Просил принять по случаю семейного несчастья. Ничего это, что она взяла, рублей 5 стоит. А че ж тут такого, говорю, он к нам очень расположен. Да, если, говорит, откажетесь принять, я все равно в помойку брошу. У меня, говорит, никаких родственников нет, а вам удовольствие. Положил ей на руку, а сам в комнату скрылся.

за плечи меня схватил, сам дрожит, и тогда я перекрестил его в темноте. Попроси прощения, мать убьешь, Калюша, у ней сердце больное. Не мучайте, не могу. Алуша из комнаты звать стала. Что такое? Что вы шепчетесь? Да поди ты, Яков Сафроныч, жуть. Так и расстались. И не лег я спать. Такое нашло на меня, что я долго молился в ту ночь. И все молитвы перечел, какие знал. И за Калюшку, и за упокой души кривого. А слушай, припадок случился от удушья. Кричало все, чтобы фортки открыть. Всю ночь фортки от ветру бились. Точно кто в окошке стучал. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.